Глава 13. Акт 2. Трагикомический. Принц забавный, сущий мальчишка, но ужасно обаятельный. Наутро он был бледен, с красными глазами, пил много воды и разговаривал с трудом. Но молодость быстро взяла свое. Уже через час его высочество шутил, сам же хохотал над своими шутками и вовсю со мной флиртовал. Болтун он был неимоверный. Я и сама не поняла, как вышло, что еду рядом с ним верхом и слушаю повествование о его приключениях. Похож, наверное, на моих младших братьев, только они молчат больше. Хотя тоже, те еще шутники. Невольно вспомнилось, как они жаб мне в постель подбрасывали и подсыпали васаби в чай. Я тоже в долгу не осталась, натирала маслом их сандалии, наливала рыбного клея в ножны. «Вы ведь не единственный ребенок в семье, ваше высочество?» — спросила я Бенедикта. «Да. А, у меня еще две сестры и брат», — кивнул юноша. «Но они еще маленькие, с ними скучно. Леонису всего 8, а девчонкам 10. У нас в Роналевсе приняты большие семьи, особенно в северных родах. Вот у Армана целых 4 брата и сестра». Я кивнула. Про семью Валарье я знала все. «К вечеру уже будем в Белом замке. Познакомитесь». «Жду с нетерпением». Чистая правда, между прочим. Я очень хочу взглянуть и на Белый замок, и на родителей Армана, и на его братьев и сестру. К тому же Его Величество распорядился, чтобы младшая Валарье была здесь, на севере, моей компаньонкой. Знакомства не избежать, и я вся исполнена любопытства. «Я не слишком люблю север», — внезапно сообщает мне Бенедикт. «Тут все какое-то настоящее, что ли?» «А на юге игрушечное?» — удивляюсь я. «Вроде того. На севере леса дикие. Зимы так зимы, суровые, снежные. И люди, кажется, более глубокие. Более люди». Странно слышать подобное от 16-летнего мальчишки. Неужели в нем все же есть та самая королевская кровь, делающая простого человека на голову выше? «На севере не получается у меня жить весело и легко. Тут надо постоянно кому-то что-то доказывать. Тут недостаточно просто быть сыном короля, чтобы тебя уважали. Вот мой отец, он с севера. Понимаете, Ива? Он настоящий. А я так, королёнок. Не принц даже, а зародыш принца». «Так зачем же дело встало? Доказывайте». «И как? И кому? Времена не те. Драться мне невозможно, интриговать не против кого, подвиги совершать. Ну, разве что вы, прекрасная дама, заблудитесь в лесу, а я вас найду и буду согревать поцелуями». Я содрогнулась, покосилась на отставших наших спутников и в волнении шепнула. «Боюсь, граф Валарье найдет меня первой и согреет куда основательнее». «Вам просто хочется так думать», — скривил губы принц. «Да, матушка дала мне строгие указания. Но, между нами говоря, Валарье не самая приятная партия для такой красавицы, как вы. Вы его не знаете, а я знаю. Он запрет вас в замке, заваленном снегом, а сам умчится покорять новые земли. Оно вам надо, Иветта. Вот это разве жизнь для молодой и веселой женщины?» «Хотел бы я посмотреть на того мужчину, который сможет посадить меня в клетку», — отмахнулась я, подавляя в себе холодный страх. «Я же как птица. Улечу, убегу». «Воля ваша», — как-то серьезно, совершенно по-взрослому сказал мальчишка. «И выбор только ваш. Помните об этом, герцогиня, помните. Ой, белка! Смотрите, белка!» Налет взрослости улетел, как зонтик у красавицы в ветреный день. Принц снова начал вертеть головой, смеяться и шутить, а мне на миг стало страшно. Ведь Арман — племянник первого мужа моей приемной матери, Ральфа Валарье. А Ральф был очень хитрым и очень жестоким. Даже жена его не сразу поняла, что за обаянием красавца-графа скрывается жесткий расчет. А что, если и Арман все просчитал? Что, если он дергает меня за ниточки, как марионетку? Неужели все его слова, все жесты, все поступки и ставят целью получить мои земли и мой титул? Оттого я и не могу понять, что мне делать. Казалось бы, все так просто. Есть нужный мне мужчина, которого нужно просто завлечь. Меня ведь этому учили. Не вышло через вожделение, не проблема. Есть и такие. Он как нихонский воин, суровый и сдержанный. Нужно действовать осторожно, из-под тишка. Позволить ему быть главным, восхищаться им, слушаться, задавать умные вопросы, вести красивые беседы. Все это я умею. Вот только никто не предупредил меня, как быть, если рядом с ним я сама теряю голову и совершаю ошибку за ошибкой. Нет, совсем не зря нас учили, что любовь — конец всего. Любить нельзя, иначе потеряешь себя. Белый замок появился внезапно, словно бы из-за поворота. Вот перед нами была стена леса, еще голова со снегом во врагах. И вдруг Арман оказывается рядом со мной, хватает поводья моего коня и вполголоса сообщает: «Слева». Я оборачиваюсь и вижу белые башни за холмом. «Это мой дом». В голосе Армана гордость, восхищение и тоска. Он смотрит на меня, явно ожидая каких-то слов, а я, как всегда в его присутствии, вдруг растерялась и только сказала: «Удивительный». Валерье кивнул. «Остановимся на ночь там. Только, Ива, вы боитесь призраков?» «Призраков?» — широко раскрыла глаза я. «Настоящих? У вас в замке есть призрак?» «О, да. Дядюшка мой покойный, чтоб ему пусто было. Но, возможно, вас он не станет пугать. Из семьи его вижу только я и иногда отец, когда напьется. Женщины уж точно не видят. Правда, я чего-то уверен, что именно для вас он сделает исключение». Я покосилась на Армана с недоумением. «Он это всерьез? Я не должна испугаться какого-то бесплотного старикашку? Да я в туманном лесу, полном йокаев, один раз заблудилась. Отец чуть не посидел, пока меня нашел. Я с кланом Кио ходила на большую охоту. То, что Арман видит перед собой изнеженную аристократку, мягко говоря, не соответствует истине». «Не верите мне?» — неверно истолковал мой взгляд Валарье. «Что ж, оно и к лучшему». По вымощенной камнем дорожке мы подъезжали к замку. Арман помог мне спуститься с лошади, словно я и в самом деле была хрупкой принцессой. Подал руку и подвел к женщине, ожидая нас на крыльце. «Матушка, позвольте представить, герцогиня Шантор». «Вижу», — сухо ответила высокая полная женщина в простом темном платье. «Добро пожаловать в Белый дом, дочь Шанторов». Она была мне не рада. На круглом лице явственно отразилось раздражение. Губы поджались, глаза оглядывали меня с неприязнью. «Что ж, матушка, смириться тебе придется. Возможно, даже моих детей на руках качать будешь. А то, что я совершенно не ада, так это ты тоже обязательно поймешь». А вот принцу и его компании она была явно рада, засуетилась, заулыбалась, расцеловала в щеки Фианели и Жеревьена, крепко обняла Субелина. Арман же, крепко держа меня под локоть, провел меня в свой дом. «Здесь есть прекрасные купальни», — сообщил он. «Обязательно сходите. Я прикажу подготовить». Я кивнула, оглядываясь. Замок мне не нравился. Темный, холодный, кругом камень и дерево. Ни цветов, ни света из окон, ни ярких теплых акцентов. Все какое-то старое, потертое, с царапинами и трещинами. Здесь, кажется, требуется самый настоящий ремонт. Мои сундуки зачем-то поднимают наверх, в спальне. Для чего мы здесь на одну ночь? В крайнем случае, на две. Я вполне обошлась бы одним из платьев. Вокруг меня суетятся сразу две служанки. Выделенная мне спальня тоже не нравилась. Темная, как и все в этом замке. Огромная, холодная. Да еще и кровать такая высокая и с балдахином. Эти тряпки крадут воздух. К тому же в них, наверное, пыли пауки. В четыре руки с меня стаскивают дорожное, уже порядком испачканное платье. Раздевают догола, бесстыже, отбирая чулки, корсаж, сорочку и панталоны, укутывают в бархатный черный халат и ведут по узкой лестнице куда-то вниз. Я настолько устала, что позволяю им все это с собой делать, даже не сопротивляюсь. Не жалею. В конце довольно быстрого пути меня ожидает самое настоящее чудо. Большой белоснежный зал, весь мраморный, с лавками, столиком и двумя купелями, из которых поднимается пар. Они словно чаши, утопленные в пол. Одна больше, другая меньше. «Если желаете, мы поможем госпоже вымыться», — робко предлагает одна из служанок. «Или оставим вас и придем позже». «Я бы хотела немного отдохнуть», — прошептала я, приседая и трогая воду в малой чаше кончиками пальцев. «Если можно». «Да, конечно. Вы не беспокойтесь, это женская часть купалин. Никто из мужчин сюда не придет. Я и не беспокоюсь», — соврала я, осторожно спуская с плеч халат и соскальзывая в купель. Восхитительно горячая вода с легким запахом серы обнимает меня до самой шеи. Наверное, Арману здесь не показалось бы глубоко, а маленькой мне нужно быть осторожнее. Но я все равно стонала от удовольствия, откидывая голову на край чаши. Прикрыла глаза, наслаждаясь покоем, теплом и одиночеством. Как же прекрасен Белый замок. За одни только эти купальни я готова простить ему замшелые стены и холодные спальни. Открыла глаза, оглядываясь, любуясь белоснежным залом. Вот так мне нравится. Вот здесь красиво. И все равно, немного золота и мозаики не помешало бы. Интересно, в моем замке есть купальня? А если нет, можно ли построить? Внезапное движение возле стены заставило меня вздрогнуть всем телом. Я инстинктивно прикрыла руками грудь, выпрямляясь. Возле стены стоял незнакомый мне мужчина. Молодой, невысокий, кудрявый, с безобразным багровым рубцом на шее. Смотрел он на меня с такой ненавистью, что я невольно съежилась. «Ада Шантор!» — осклабился этот сумасшедший. «Наконец-то!» Он сделал ко мне два коротких шага, и в глазах его, в лице, в каждом движении плескалось безумие и жажда крови. Я завизжала, потому что совершенно не знала, как смогу сопротивляться без оружия, да еще голая и мокрая. Меня охватил какой-то ледяной ужас. Кажется, даже вода в купели мигом подернулась корочкой льда. А он приближался. Медленно, угрожающе. Я визжала, не переставая, пытаясь выбраться из оказавшейся вдруг ловушкой чаши с водой. Счастье еще, что она всего лишь остыла, а не вскипела, например. Едва не захлебнулась, цеплялась за скользкие мокрые плиты, срывая ногти, чудом нащупала ступеньку, выскочила из воды и врезалась в твердое и большое мужское тело, одетое. «Да что вы визжите, как поросенок?» — раздался раздраженный, но такой успокаивающий голос Армана. «А, о! Дядюшка, подите прочь, что за манеры подглядывать в купальнях за дамами? Вы напугали нашу гостью чуть ли не до смерти. Полно, Ива, не тряситесь так, это всего лишь призрак. Ничего он вам не сделает». Я вцепилась в Армана, не то хохоча, не то рыдая. Рубашка на нем уже вся вымокла, но я боялась даже обернуться. «Что здесь происходит?» — раздался полный искреннего возмущения и девичий голосок. «Арман! Что ты забыл в женской купальне? И почему у тебя в объятиях наша гостья? Голая!»